65. Эта книга написана человеком, который был рядом с нами. Вот почему мы так ее ценим. Некоторые ее прочтут ради новых ощущений, но те, кто страдал, кто страдает и теперь, кто в боях потерял близких, найдут в вашей книге скорбную картину перенесенных страданий. Ж. Р. Рудьер.